Глава 34. Замечаю на себе озадаченный взгляд Коли и быстро отворачиваюсь. Но не успеваю скрыть свои эмоции. Ренат тоже их замечает. «Ты ревнуешь, малыш?» — спрашивает он, отлипая от девушки. «Ничего я не ревную». Борчу в ответ и вижу у него самодовольную ухмылку. «Не переживай, Лилу мне как сестренка», — подмигивает он. Прищуриваюсь, осматривая девушку, но слабо верится, что такая красотка думает так же, как и Ренат. Она явно смотрит на него с настоящим интересом женщины, а не сестры. Хотя какое мне дело? У меня же совсем другая цель. «Познакомься, это Ника». Ренат подтягивает меня к себе и кладет руку мне на плечи. «Лидия», — улыбается та и протягивает мне руку. Пожимаю, ведь неприлично не ответить на знак внимания. Но искры между нами летают такие, что есть шанс взорвать здесь всю технику. Неужто Ренат не видит, что девушка на него влюбленными глазами смотрит? Или это я на самом деле ревную и придумываю себе всякое? Да нет, я не ревную. С чего бы? Чтобы ревновать, надо любить. А я не могу любить бандита. Мысли путаются, а я начинаю смущаться от собственных чувств к Ренату. Так же не бывает? Или бывает? «Кто-нибудь голоден?» — спрашивает Лидия. «Могу приготовить офигенский борщ». Смотрю на девушку из-под лобья, а Ренат чуть не ржет. Весело ему. «Меня с утра накормили очень плотным и вкусным завтраком», — говорит он и поглядывает на меня. Понимаю, что глупо вот так злиться, но ничего с собой поделать не могу. А решаю, раз уж я здесь, то надо приносить пользу. Особенно учитывая, что у меня теперь есть свой интерес. «Я помогу готовить». Смотрю на Рената, а он поджимает губы и кивает. Со стороны взрослого мужчины, наверное, кажется, что я веду себя как ребенок. Но мне кажется важным для настоящих отношений, чтобы ему готовила я. А то сегодня ему приготовят другая, а завтра он и пойдет к другой. Я не теряю надежды, что смогу показать ему другую жизнь. Нет, я понимаю, что борщ не спасет мир и не заставит Рената измениться. Но тепло и забота вполне могут. Если Ренат уйдет из банды, у нас могут быть настоящие отношения. Или я просто придумываю? «Ладно, пойдем», — говорит Лида и кивает в сторону кухни. Уходим с ней. Умою руки и поглядываю на то, как девушка открывает морозильник и наклоняется к нижней полке. Ее зад, обтянутый платьем, так и кричит, что представление для мужских глаз началось. А я в этом спортивном костюме. Куда уж мне тягаться с ней? Закрываю дверь на кухню и поворачиваюсь к девушке. «Лида, можно же на ты?» «Да, конечно». Будто не обращая на меня внимания, отвечает она и достает из шкафа кастрюлю. «А ты... ну, ты тоже в банде?» Мой вопрос вызывает у нее смех. «Ха-ха-ха-ха. Думаешь, раз ты пришла с Ренатом, то я тебе всю душу уверну?» Она метает в меня недовольный взгляд и ухмыляется. «Какая же ты все-таки наивная. Не понимаю, чем ты Рено зацепила». «Никого я не цепляла. Я просто... он... я...» Собираю все подряд, пока Лидия сверлит взглядом и медленно подходит ко мне. «Я знаю Рено уже год», — говорит она мне. «И почти все время я убила на то, чтобы привлечь его внимание. Но он был несгибаем, шел к своей цели. А тут нарисовалась ты». Лида переходит на шепот. «Но ты не думай, я и тебя сотру в порошок». «И меня? А что, уже были несчастные девушки, попавшие под ее руку?» «Не знаю, что ты там себе надумала». Отпихиваю ее от себя и подхожу к плите. «Я не нарисовывалась нигде, ясно?» «Ага, я заметила», — фыркает она. «Знаешь что?» — повышаю голос. «Я не обманываю. И вообще, мы вроде собирались готовить, а не отношения выяснять. Если не хочешь помогать, иди отсюда». «Что за крик, а драки нет?» В дверях появляется Ренат. «Не знаю», — елейным глазком говорит Лидия и проводит рукой по груди Рената. «Разоралась чего-то твоя полоумная?» Замечаю, что Ренат кусает губы и сдерживает улыбку. «Девочки, сейчас не время устраивать разборки. Дел много», — Вот и забери ее отсюда. Возмущаюсь, не выдержав. Я сама все приготовлю. Смотрю на Рената так грозно, как только могу, но у него это вызывает лишь очередную улыбку. Как скажешь, малыш. Лилу, иди к Коле. Думаю, там твоя помощь больше пригодится. Девушка бросает на меня ехидный взгляд и, слегка улыбнувшись, протискивается мимо Рената в коридор. Она явно задевает его своей грудью. Раздувая ноздри, но сдерживаюсь, чтобы не ляпнуть больше ничего. «Ты чего?» Ренат подходит ко мне и заглядывает в глаза. «Ничего», — бурчу. «Иди, я буду готовить». «Думаешь, от меня так легко избавиться?» Он подхватывает меня за талию и сажает на кухонный гарнитур. «А ты у меня, значит, ревнивая». Ренат с нескрываемой улыбкой рассматривает меня и упирается обеими руками в столешницу. Нависает надо мной. Между нашими губами миллиметры. «Ну а чего эта мымра крашеная?» Шепчу. «Я ей ничего не сделала, она тут территорию метит, как питбуль». «Хм, сколько страсти!» Усмехается Ренат. «Жду с нетерпением, когда мы с тобой останемся одни», говорит он и впивается в мои губы. Жесткий поцелуй сносит мне крышу. Раздвигаю ноги сильнее и прижимаю Рената к себе. Если это Лилу зайдет, пусть видит. Что творю? Крыша едет. Всем телом ощущаю, что Рената заводит мое поведение. Он прижимает меня к себе так плотно, что я чувствую его жар и эрекцию. С одной стороны страшно, а с другой еще никогда не чувствовала себя такой желанной. И это чертовски возбуждает. В голове то и дело возникают мысли, что Ренат тот самый. С ним, несмотря на весь страх, я чувствую себя в полной безопасности. И где-то на задворках сознания мелькает мысль, что мне все равно, что он бандит. Разве я не имею права на крупицу счастья? «Рено, ты...» Раздается голос Лидии. «Идешь?» Договаривает она шепотом. Ренат хочет оторваться от моих губ, но я хватаю его за шею и не позволяю. Сквозь поцелую чувствую его улыбку и кусаю его за нижнюю губу. «Сучка!» — шепчет он мне. «Ну, тебе же нравится?» Приподнимаю одну бровь и неотрывно смотрю в глаза Ренату. Дверь за его спиной громко хлопает. Ухмыляюсь, но быстро делаю строгое выражение лица. «Что-то еще?» — равнодушно спрашиваю я и спрыгиваю со столешницы. «Да!» Кивает Ренат и осматривает меня с головы до ног. «Я тебя недооценил. У тебя острые зубки. Пойдем. Я введу тебя в курс дела».